Теперь и смеялся от души. 10 минут, не больше, клянусь. Дорогой, я что-то вспомнила. В полдень ты говорил, что у тебя нет ни гроша. У тебя, правда, есть сколько надо, или хочешь, я попрошу у Жоржа? Нет, оставь своего брата. Он и так чересчур вмешивается в наши дела. Не волнуйся насчет денег. Повторяю тебе, все изменилось. Благодаря этому удивительному делу? Удивительному, это точно. Значит, до скорого? Она быстро прикинула в уме. 10 минут? Ведь не больше? Разрази меня гром, если я лгу. Хорошо. Тогда и я тебе устрою сюрприз. Женевьева поспешно вышла из кафе и взглядом поискала такси. Стоянка была пуста. Она решила идти пешком и быстрым шагом направилась к центру. Положив трубку, Жюльен застыл в неподвижности, не убирая руки с аппарата. Затем встряхнулся, глубоко вздохнул, встал и с наслаждением потянулся. Кончено. Да, смерть Баргри положила конец долгому кошмару. Чтобы прогнать воспоминания об этом ужасном лице со стекленевшим взглядом, об этой лысой голове, Куртуа вернулся к документам, которые захватил из сейфа, и недоверчиво посмотрел на них. Вдруг он беззаботно рассмеялся. — Кончено! — воскликнул он. — Я больше не боюсь! Он резко оборвал смех. А вдруг Дениза еще не ушла? В один прыжок он очутился у двери и с силой распахнул ее. Увидев пустое помещение, он снова улыбнулся. За дело. Лихорадочными движениями он смахнул следы штукатурки и пыли со своего костюма, вновь перебрал в уме все свои действия после убийства. Вспоминая об этом, он вздрогнул. Он восхищался самим собой. Откуда у него взялась смелость убежать из жалкого кабинета ростовщика? К счастью, в коридоре не было ни души. Перчатки? Здесь. Он хорошо помнил, как снял их, стаскивая зубами, прижав трубку к уху. Значит, он не мог оставить ни одного отпечатка. В комнате, предназначенной для маляров, он запутал свои следы. Никакому хитрецу не удастся распознать среди бесчисленных следов именно его. Да благословит Господь маляров, отдыхающих 2 дня. Самым трудным был этот бесконечный обратный путь по карнизу, над зияющей пустотой, оглушающий звонок интерфона и страх не поспеть вовремя. Вдруг Дениза проявит нетерпение, нарушит приказ и зайдет посмотреть, почему он не отвечает. В подсобном помещении Куртуа посмотрел в зеркало. Костюм был чист. Теперь следовало действовать методично. Прежде всего, перчатки. Он придержал их кончиком канцелярских ножниц и поджег зажигалкой. Затем выбросил пепел на улицу. Теперь не оставалось ничего. Закрыв окно, он вернулся к столу. Тихий стук в дверь пригвоздил его к месту. Сердце бешено забилось. Мысли беспорядочно проносились в голове. Это мог быть лишь Боргри, который пришел свести с ним счеты. Стук повторился. — Войдите. Это оказался Альбер, привратник. — Прошу прощения, мсье Куртуа. Я хотел проверить, здесь вы или нет. Все ушли, вот поэтому я заглянул посмотреть. Я тоже ухожу, Альбер. Стоя у вешалки, он положил ему руку на плечо. — Я закончил, Альбер. Ухожу. Привратник помог ему надеть пальто. «Вы понимаете, что это значит, Альбер?» — повторял Куртуа. «Вы тоже испытываете эту радость, закончив работу, почувствовав, что вы свободны. Ну, знаете, моя работенка — это другое дело, ведь так? О, я доволен. Ничего не могу сказать. Но вот ноги болят потом до следующего утра. Мыт все время на ногах». Подойдя к двери, Жюльен вспомнил о векселях. «Идите, Альбер, я вас догоню». Он вернулся к столу. Его взгляд привлек револьвер, который блестел в приоткрытом ящике. Он положил его в карман. — Вы берете с собой револьвер, мсье Куртуа? — удивился привратник.